645. Матерь Агни-йоги. Основа жизни сознательных духов – это труд и постоянное служение свету, труд на земле и в мирах. Странно представить себе, что и в тонком мире тоже труд ответственный, напряженный и светоносный. Проявленный мир держится трудами иерархии света. Во всех явлениях природы принимают участие духи различных степеней. Духи стихий участвуют в проявлениях стихий. В пространстве трудятся сонмы существ под руководством своих иерархов. Трудно даже представить себе, что все энергии природы одухотворены. Древние в этом отношении были ближе к пониманию явлений природы. Много тайн в космосе. И дождь, и туман, и ветер, и бури, и подземный, и пространственный огонь – все одухотворено невидимыми силами. Сложна жизнь, и глубины ее неисчерпаемы.